Глава 36. Ингвар Гурнисон. На четвертые сутки пребывания на Ньюпорте количество звонков от бизнесменов, желающих пообщаться с главой Galaxy.com, не весь с чего появившимся в Конфедерации, превысило все разумные пределы. И Ингвару пришлось изобразить свой отлет. Сев в Митсуэлит перед одним из полицейских сканеров, он долетел до космопорта, поднялся на борт Откровения, связался с диспетчером и лично запросил разгонный коридор. Тот, естественно, ему предоставил, и яхта, оторвавшись от пласта бетона, вышла в открытый космос. Чтобы уйти в гипер, добраться до ближайшей мертвой системы и пересадить Ингвара на отправленный туда же Уиндер. Последние минуты перед погружением на сервер, входящей почты гурнисоновского кома, упало несколько сотен файлов. Причем все до единого с пометкой «Очень срочно». А во вкладке регистрации входящих звонков прописалось более 1000 разных абонентов. «Ничего», — подумал Жало. «Скоро они узнают, что я улетел, и успокоятся». «Ага, как бы не так». Через 6 часов, вернувшись на Ньюпорт, он убедился в том, что желание заработать на технологиях гномов воистину безгранично. В среднем раз в 10 минут на сервер его кома приходили выгодные и очень выгодные предложения от самых известных корпораций системы. Пришлось попросить у генерала Климова оперативный ком с идентификатором, зарегистрированным на несуществующее лицо, и начать пользоваться БДшкой, блоком дрейфа идентификаторов. Впрочем, после отлета Стеллы О'Лири количество вопросов, которые требовалось решать Ингвару, упало на порядок, поэтому большую часть дня он мог проводить в Галанете Октавии, анализируя обстановку в системе и пытаясь предугадать дальнейшие действия генерала Харитонова. То, что происходящее там – часть какой-то большой игры, Ингвар не сомневался ни на секунду, ибо требование отправить на Октавию 3 грузовика с топливом и 5 транспортов дальней разведки, озвученное генералом за 2 часа до уничтожения циклопами орбитального комбината OFC, ОМК Next и судов Octavia Shipping Agency, не могло быть случайностью по определению. Скачок цен на топливо и билеты на межсистемные перелеты, вызвавшие первый всплеск народного недовольства, тоже. Небольшое расследование, проведенное Ингваром, показало, что он был инициирован несколькими анонимными игроками товарно-сырьевой биржи. А вот понять, вмешивался ли генерал в дальнейшие события на Октавии, оказалось почти невозможно. Население планеты, деморализованное первым столкновением с циклопами, начало искать виновных, и точек гипотетического воздействия на общественное мнение стало слишком много. Первые претензии к президенту и правительству появились в сети уже через час после отлета одноглазых. Членов правительства, президентского совета, руководителей министерств и более-менее значимых политиков, все еще находящихся на планете, начали обвинять в нецелевом расходовании средств, выделяемых на ее оборону, в неспособности принимать правильные решения в кризисных ситуациях и трусости, сотрудников Министерства юстиции в пренебрежении законом, в результате чего единственная надежда человечества, подразделение «Демон», покинула конфедерацию и ушла на Лагос, а сам Лагос объявил о своей независимости и прекратил всякое общение с КПС. Офицеров ВКС в игнорировании требований уставов, разбазаривании бюджета и неумении летать. Страсти накалялись так быстро, что виновные начали отключать свои комы, улетать на периферию и прятаться от полицейских идентификаторов. Увы, последнее удавалось далеко не каждому, и в сводках МБ появились сообщения о первых жертвах народного гнева. На третьи сутки Октавия вплотную подошла к грани начала гражданской войны и удержалась на самом ее краю. Как только в сети появилась информация о бегстве президента, несколько наиболее уважаемых бизнесменов и политиков почти одновременно объявили о создании общественных организаций, которые, по их мнению, должны были взять власть в свои руки. И не только объявили, но и сделали первые шаги к нормализации обстановки. Движение народного контроля взяло под контроль космодром Фарбора, захватила 4 круизных лайнера, стоявшие на летном поле, и заставила их владельцев вчетверо снизить цену на билеты. Братство неравнодушных, на 2/3 состоящее из бывших офицеров ВГС, захватило космодром Алавус, 7 или 8 топливных хранилищ и рембазу Octavia Ship Agency, а потом объявила об их национализации и отправила на Ротанс первые 4000 детей. К исходу 4-х суток накал страстей слегка поутих. Приняв правила нового порядка, жители планеты принялись искать способы получить возможность купить заветный билет хотя бы женам и детям. И территории, прилегающие к офисам общественных организаций и контролируемым космодромам, превратились в огромные стоянки для флайеров. Утро 6-го дня началось для большинства жителей Октавии с вибрации коммов. Система оповещения новостных порталов сообщала о событии чрезвычайной важности и предлагала посмотреть запись, сделанную диспетчером космодрома ВКС в Дегале. Желающие подключились к серверам, просматривали ролик и бросались к своим флайерам. К орбитальному терминалу космодрома Алавус подходил ордер из 8 кораблей, 5 из которых должны были включиться в процесс эвакуации. В отличие от них, Ингвар видел не только ролик, но и все, что ему предшествовало. Зная точное время всплытия ордера, он заранее подключился к частотам башни и хакнул ее внутреннюю сеть. «Башня, я CV-4491, порт приписки Анжер-Ньюпорт. Следую ордерам из 8 кораблей. Прошу коридор к орбитальным терминалам космодромов Алавус или Фарбора». Диспетчер дернулся, посмотрел на экран СДО, потом вывел на один из вспомогательных мониторов полученные регистровые документы, судовую роль, список пассажиров и судовую декларацию, и завис. Еще бы. 3 из 8 бортов ордера, всплывшие в системе, оказались тяжелыми танкерами, под завязку наполненными топливом, а остальные 5 – порожними транспортами дальней разведки, способными поднять на борт как минимум 50 тысяч переселенцев. «Башня, я CV-4491. Вы меня слышите или как?» – нетерпеливо поинтересовался тот же голос. «Борт CV-4491, я башня. Вы прибыли, чтобы помочь с эвакуацией?» — с надеждой в голосе спросил диспетчер. «Да, сэр». «Тогда, прежде чем выбирать терминал для швартовки, вам стоит попробовать договориться с каким-нибудь общественным движением, например, с нашим братством неравнодушных». «С кем договориться? С общественным движением? О чем?» «Все космодромы Октавии, а также космические корабли и предприятия, выпускающие топливо для космических кораблей, национализированы. Цены на топливо и билеты определяются представителями этих самых движений. Поэтому...» «Так, секундочку», – перебил его тот же мужчина. А через мгновение в эфире раздался голос госпожи О'Лири. «Башня, я представитель системы Ротанс в комиссии присоединившихся систем Стелла О'Лири. Вы не могли бы вкратце описать мне текущую ситуацию на Октавии?» Диспетчер согласился и довольно толково рассказал о появлении циклопов, бегстве президента и его последствиях. Дослушав его монолог до конца, железная Стелла фыркнула, а потом потребовала немедленно обеспечить ей конференц-связь с крупнейшими общественными движениями планеты. В эфире было тихо 10 минут. А потом снова раздался голос диспетчера. «Борт CV-4491, я башня. Могу я услышать госпожу О'Лири?» «Я слушаю. Представители общественных движений на связи, мэм». «Отлично. Тогда не буду ходить вокруг да около. Через 40 минут мои транспорты пришвартуются к орбитальному терминалу Фарбора. К этому времени там должны быть пассажиры. Исключительно женщины и дети, по 100 тысяч человек на каждый борт». «Простите, что перебиваю, мэм, но не могли бы вы озвучить стоимость перелета и предельный объем груза, который сможет взять с собой каждый из них?» — поинтересовался один из представителей. «Брать деньги за эвакуацию я не собираюсь», — рявкнула О'Лири. «Мало того, Если я узнаю, что с моих пассажиров взяли хотя бы один кредит, то сделаю все, чтобы отправить виновных за решетку. Каждый взлет и посадка челнока стоит денег, проблеял кто-то из ее собеседников. Топливом я вас обеспечу. Амортизацию оплачу. Еще вопросы есть? Да, мэм. Вы не сказали про нормы провоза багажа. Килограмм на взрослого, на грудничков и детей до 5 лет – 2. И не граммом больше. Еще вопрос, мэм, спросил кто-то другой. Вы привезли с собой порядка 250 тысяч тонн топлива. Даже при условии непрерывной работы двигателей и максимальной загрузки 5 вашим транспортом его хватит на несколько месяцев. Это топливо для всех кораблей, которые задействованы в эвакуации. Тогда почем его можно приобрести? Железная Стелла скрипнула зубами и прошипела. Как вы можете думать о деньгах, зная, что в вашей системе вот-вот всплывет флот циклопов? Мы... Хватит. Каждая минута пустых разговоров может стоить жизни миллионам ваших сограждан. Главное, я сказала, займитесь делом, господа. Организаторским способностям Стеллы О'Лири можно было позавидовать. Уже через 8 минут после завершения разговора с представителями общественных организаций с военной базы в Бервике стартовало 8 торнадо 4-го истребительного полка. 2 минутами позже 6 бизонов 7-го десантно-штурмового. Первые сразу же поднялись к ОТ космодрома Фарбора и перекрыли векторы подхода ко всем стыковочным узлам. А вторые рванули к наземному терминалу и высадили десант прямо на крышу терминала А. Выполняя полученные инструкции, вооруженные до зубов офицеры влетели в здание через окна и двери и за считанные минуты взяли под контроль залы ожидания, залы досмотра, посадочные коридоры и челноки. Лишние двери и окна блокировались силовыми щитами. Сотрудники терминала и представители неравнодушных доставлялись на рабочие места, а собравшаяся перед космодромом толпа стала делиться на мужчин и женщин с детьми. Еще через пару минут зашевелились и сотрудники МБ. Выполняя ее настоятельную просьбу, они подогнали к Фарбора «Умник» и передали под его управление все скоростные магистрали в радиусе 1000 километров. Понаблюдав за работой О'Лири еще несколько часов, Ингвар снова влез в Галанет, прочитал заголовки 10 топовых новостей и восхищенно усмехнулся. Генерал Харитонов опять сделал ход конем и выиграл партию.